Глава 4. «Михаил, когда выступаем?» — пробасил Черномор. Сейчас старик был чернее тучи, а в глазах его, кажется, пробегали молнии. Хотя, может, и не показалось. Сила в нем буквально бушует и рвется наружу. «Будьте в полной боевой готовности. Все оружие собрать, запастись боеприпасами, снарядить транспорт. А я...» Откинувшись на спинку кресла, я закрыл глаза. «Коня мне приготовьте. Поеду один». «Ты о камына что?» — рыкнул Черномор и ударил кулаком в стену, отчего с потолка посыпалась пыль. «Выдвинемся и разнесем их к чертовой бабушке». «Сидите тут и готовьтесь. Это лишь первый ход этой твари. Викторию лучше защищай». С этими словами я поднялся и, схватив со стола снаряженный арбалет, а также три заряженных до предела энергии барабана, направился в конюшню. Голубь отследил виновников, и теперь я знаю, куда идти и кого наказывать. Лагерь гвардейцев расположился прямо на границе моих земель, в одной из деревень. Людей там много, оружие тоже в достатке, но меня это ни капли не волнует. Прямо сейчас Курлык сидит под самым потолком ангара и внимательно следит за каждым ублюдком в том здании. Подслушает разговоры и передает все мне. Меня же, ровно как и Черномора, сейчас распирает ярость. Есть ли смысл прятаться дальше? Какой в этом толк, если от этого страдают и гибнут мои люди? Да, подобное со мной происходило не раз, этого никак не избежать, но все равно каждый раз, как будто впервые, всегда одинаково тяжело переживать подобные моменты. И надо мстить. Месть просто обязана быть молниеносной и неотвратимой. Пока шел в сторону конюшни, подумал, что в замке, несмотря на поздний час, довольно оживленно. Стены, бойницы и башни ощетинились стволами. Боевой костюм приземлился на самый высокий шпиль и теперь внимательно следит за округой. Броники также стали вокруг стен замка, и стволы тяжелых пулеметов, закрепленных на крышах, постоянно смотрят в сторону леса. Да и нельзя не заметить, насколько злы гвардейцы. Если дать им волю, каждый без лишних раздумий ринется в бой и будет рвать врага до последнего вздоха. Вот только хватит на сегодня последних вздохов. Гвардейцы, кстати, узнали о произошедшем не от меня, и даже не от Черномора. Виконтесса сняла короткое видео с демонстрацией содеянного и отправила его, но не на родовую почту, а нескольким нашим бойцам. Очевидно, совершенно анонимно. Уж не знаю, откуда у нее номера телефонов, но сделала она все грамотно. Настолько, что исполнителей было не видно, и о том, кто виноват в этом, можно было понять лишь по легким намекам. Специально, чтобы ее потом не обвинили в беспределе и издевательствах над мирным населением страны. Такое не спишешь даже за счет военного положения. Конь, кажется, почувствовал общее настроение и даже не поприветствовал меня. Снарядить иномирских скакунов банально нечем, потому мне вывели моего корги, накинув в него седло и сбрую. Затем, раздав еще несколько приказов, и, напомнив всем о том, насколько важно держать здесь оборону, отправился в бой. Долго скакать не пришлось. Корги понимал, как мне важно поскорее добраться до цели, и жил и рывал, лишь бы побыстрее ворваться в строй врага. Правда, я ему этого сделать не дал и остановился в лесу неподалеку, в паре километров от деревни. Затем, усилив свои ноги, побежал туда. Голубь к этому моменту предоставил подробнейший отчет и сейчас летал над моей головой, в реальном времени передавая информацию о расположении врага, а также мирного населения, ведь деревня населена мирными людьми, так что стрелять вслепую не получится. Лицо мое закрыла маска. Тело полностью укрылось под черным, источающим некротику плащом, и, выслушав последние данные от Курлыка, я вышел из леса. «Кто такой?» — лениво окликнул меня гвардеец, что охранял вход в подвал. В руках он сжимал автомат, а на поясе у него висел меч. «Стой!» — он попытался скинуть оружие, но банально не успел, ведь в последний момент я ускорился и, схватив его за горло, приподнял над землей. «Михаил Булатов!» — проговорил я сквозь зубы, наслаждаясь застывшим ужасом в глазах гвардейца. «Фррр!» — голубь сел мне на плечо и, указав на застывшего в моей руке гвардейца, сообщил, что тот виновен в страшных преступлениях. «Они все виновны», — проговорил я, глядя на то, как угасает жизнь в глазах гвардейца. «Так или иначе, здесь умрут все». Подсушенный труп с приглушенным хлопком упал на притоптанный снег, а я пошел дальше. Внутри ангара собралось минимум 40 человек. Некоторые из них сейчас спят. Кто-то стоит на посту, другие просто отдыхают и развлекаются. Внутрь вошел спокойно, лишь скрип двери привлек внимание двоих бойцов. Но те сразу получили по стреле в грудь и даже вскрикнуть не успели. Солнечное сплетение представляет собой переплетение множества крупных нервов, отвечающих как за дыхание, так и за многое другое. Именно туда я стрелял. А огромный выброс энергии увеличил урон, заставив тех умереть мгновенно. Мучить никого тут не собираюсь, в этом нет никакого смысла. «Какого?» — хотел выругаться здоровенный боец, примерно 2 метра ростом. Он сейчас был одет в грязную майку и семейник, и, судя по всему, шел из туалета. Собственно, на выходе мы с ним чуть было не столкнулись лбами. Вот только пока он собирался заорать, я успел врезать ему кулаком в горло, отчего тот лишь отшатнулся. «Средний одаренный, чего тут скажешь? Просто так не прикончишь». «Да я тебя!» — снова попытался он выкрикнуть угрозу и встал в боевую стойку. «Глупо. Будь он хоть трижды каратист против арбалетного болта, это его не спасет». Правда, на его ругань сразу прибежало несколько бойцов. Болты улетели один за другим, и вот уже первый барабан полетел на пол, а на его место встал второй. И пока я перезаряжался, примчались вооруженные бойцы и открыли по мне огонь. Ангар представляет собой большое пустое помещение, тогда как на втором этаже находится самый настоящий лабиринт из коридоров и небольших кабинетов. Большая часть гвардейцев расположились именно там, так что я сразу побежал по лестнице наверх, то и дело получая спину обжигающие уколы пуль. Неприятно, но не критично. Калибр не тот, чтобы беспокоиться за свое здоровье. Пули, что впились в мою усиленную кожу, вскоре со звоном посыпались на пол. Я же отстрелял второй барабан, забрав ровно 10 жизней, и уже поставил на место последний. Как только началась стрельба, сразу заработала сирена, и теперь часто бьющиеся сердца начали довольно быстро перемещаться по второму этажу. Все они рвались к лестницам, занимали небольшие комнаты с видом на улицу, но самое большое скопление людей оказалось совсем рядом. И я направился туда, по дороге стреляя из арбалета с одной руки. Мой арбалет довольно тяжелый, пришлось неслабо усилить мышцы и надеяться, что они не порвутся от перегрузок. А во второй руке был иномирский меч. Он сразу покрылся зеленоватой дымкой, что по цвету легко можно перепутать с магией яда. Впрочем, по вложенному в заклинание эффекту перепутать тоже вполне реально. «А-а-а!» — яростно закричал гвардеец, что, по словам голубя, еще недавно с мерзкой улыбкой на лице стрелял мирным людям в спину. Он внезапно выскочил из-за угла и был уверен, что застал меня врасплох. Но его живот тут же пронзил меч, а зеленая дымка с лезвия перетекла в его тело. Коротко вскрикнув от сильнейшей боли, гвардеец рухнул на пол. Тело тут же начало ссыхаться, а кожа покрылась волдырями. Да, я зарядил меч его же энергией. Немного подло, но зато мне не приходится тратиться на поддержание усиливающего заклинания. В узком коридоре мне некогда было спрятаться от пуль, но и противники крайне редко успевали сделать хотя бы один выстрел. Так что я быстро пробирался вперед, неуклонно приближаясь к заполненной людьми комнате. Вот только стоило мне приблизиться, как показался Курлык. Его нахмуренный взгляд говорил о том, что он тоже, по-своему, решил отомстить. А зажатая в клюве чека от гранаты... «Грах!» — раздался взрыв, и массивная железная дверь комнаты, к которой я бежал, вылетела вместе со стеной и ударилась о противоположную, обратившись грудой искорёженного металла. Минимум 20 сердцебиений тут же остановились, и еще примерно 10 вот-вот замрут навсегда. «Ур!» — развел крыльями в сторону голубь, горделиво усевшись мне на плечо. «Ур! Ур-ур-ур-ур!» «Оружейная?» — удивился я. «Хотя, чему тут удивляться?» Голубь проник в оружейную, где гвардейцы готовились дать мне отпор, и выдернул чеку одной из гранат. «Что же, молодец, очень даже грамотно». Остальные бойцы все еще продолжали напирать. Вот только после взрыва все здание заволокло непроницаемой завесой пыли и дыма, и стрелять у них больше не получалось. Точнее, метко стрелять. В суматохе боя нередко гвардейцы Снегирёвых атаковали своих же товарищей, а я, четко ощущая сердцебиение врагов, спокойно приближался и неожиданными атаками уничтожал их одного за другим. В общем, зачистка всего ангара заняла 20 минут. Следом я быстро пробежал по деревне. Там среди крестьян спряталось немало бойцов. Они под угрозой жизни заставляли бедолаг всячески их укрывать, прятались по подвалам и уже оттуда вызывали подкрепление. Многие надеялись дождаться прибытия основных сил, если бы не одно «но». Я запомнил их всех, и скрыть удары своих сердец они никак не могли. Тем более, что голубь внимательно следил с воздуха, в какой дом и кто отправился. «Господин, у меня дети! Не трогайте детей, прошу!» Встретила меня причитаниями женщина, стоило мне выбить дверь в первую избу. «Уходите!» — спокойно проговорил я, указав на дверной проем. Женщина на пару секунд зависла, но быстро пришла в себя и, укутав двоих сорванцов, тут же убежала куда-то на улицу. Я же спокойно зашел внутрь и огляделся. Арбалет уже успел перезарядить, так что оставалось влить в него побольше чистой энергии и... «М-м-м!» — послышался приглушенный крик откуда-то сверху, прямо из дыры, проделанной болтом в потолке. Второй выстрел, и наступила тишина. Один за другим я обходил дома, выгоняя людей из своих жилищ. Лишь пару раз мне попытались воспрепятствовать крестьяне, опасаясь за жизни своих родных, но сразу засыпали, стоило мне дотронуться до них. Один мужик даже попытался ударить меня топором, несмотря на то, что в руках у меня был арбалет. «Ты хочешь умереть за Снегирёвых?» — ударил его кулаком по лицу, отчего бедолага отлетел на метр в сторону и растянулся на полу. «Я могу тебе это устроить?» «Нет, я готов умереть за свою жену и детей!» — прорычал тот. «Но если такое случится, то и тебя с собой заберу!» «Ладно, это похвально. Смелый мужик. Жаль, что служит Снегирёвым. Правда, он не очень веренным, и потому я вырубил его, попутно залечив трещину в скуле и челюсти. Хорошо его приложил, чуть было не перестарался. Прогулка по деревне позволила полностью вычистить здесь всю заразу, но мне легче от этого не стало. Поэтому я призвал своего скакуна и рванул дальше, чтобы выполнить следующую часть плана. Особняк Снегирёвых. То же время. Виконтесса ходила по просторному кабинету, не в силах остановиться. Она давно забыла о недопитом бокале вина, что был у нее в руке, и просто ходила, то и дело, поглядывая на старинные напольные часы, стоящие в углу роскошной комнаты. Цоканье каблуков, что последний час не смолкало ни на минуту, резко прекратилось, стоило зазвонить телефону, что лежал на столе из красного пропитанного энергией дерева. Тот стоял ровно по центру комнаты, но женщина быстро добралась до него, после чего снова замерла. Ведь ожидала она совсем другого звонка. «Я тут заглянул к вам в гости», — послышался голос собеседника, отчего руки у виконтессы вдруг задрожали. «В общем, видео расскажет все куда лучше, чем я. Знаете, это лишь первый шаг». Ее враг, тот, кто посмел ей отказать, сейчас будто бы издевался. Он сразу положил трубку, и спустя пару секунд на родовую почту пришло сообщение с приложенным видео. «Чёрт!» — воскликнула она, стоило начаться воспроизведению записи. Там Михаил показывал горы трупов ее гвардейцев на фоне пылающего ангара. Всюду можно было заметить разрушения и искажённые гримасы ужаса, застывшие лица ее людей. «Собственно, как-то так», — прокомментировал голос за кадром, после чего видео закончилось. «Чёрт!» — снова рявкнула женщина и в ярости швырнула бокал в стену, где висел искалеченный и загаженный птицами портрет ее мужа. Она снова стала нервно расхаживать из стороны в сторону, над чем-то усиленно размышляя. Все планы пошли наперекосяк. А ведь все было продумано до мелочей. Это провокация, засада для гвардии Булатовых. Женщина не понимала, почему и каким образом немалый отряд гвардейцев смог обойти приготовленную для них засаду. «Алло!» Спустя 5 минут усиленных размышлений она позвонила командиру гвардейцев. «Снимайтесь! Срочно!» — рыкнула она в трубку. «Поднимай всю гвардию! Отправляйтесь по новым координатам!» Женщина быстро нашла то место, где велась съемка, и скинула данные командиру. Потом она призвала своих телохранителей и приказала наглухо закрыть все двери и окна особняка. А дальше... Снова принялась расхаживать по кабинету, но теперь в ее руках вместо бокала была бутылка. И не вина, а коньяка. «Черномор!» — прокричал я в трубку. Конь мой не умеет передвигаться бесшумно, а усиленные до предела мышцы позволяют скакать ему довольно быстро. Правда, немного мешает то, что он постоянно задевает пузом глубокий снег. Собственно, и мне в сапоги набились уже самые настоящие сугробы. «Слушаю», — пробасил командир моей гвардии. «Выдвигайтесь. Соберите тела, доставьте их в замок», — отдал я приказ и положил трубку. Теперь путь безопасен, и гвардия может выполнить свою задачу, обойдясь без потерь. Я же направился в замок. Мог бы продолжить свои странствия по землям Снегирёвых, но это было бы слишком безрассудно и опасно, ведь виконтесса просто так от меня не отстанет. Как я уже понял, она готова на все ради победы. рисковать репутацией, жертвовать людьми, бросая их в самоубийственные атаки. В общем, надо быть с ней поосторожнее. Добраться оказалось не так-то просто. Но благодаря разведке с воздуха я все же смог незаметно обойти большую часть отрядов гвардии Снегирёвых, что рванули к месту моего побоища. Все прошло как надо, и теперь они думают, что где-то в лесах скрывается немалых размеров войска, ведь не мог один человек устроить в лагере гвардии такую резню, верно? Так или иначе, уже глубокой ночью конь вывез меня к воротам замка. Черномор как раз отчитался о том, что все трупы собраны, и они уже выдвинулись обратно, так что я терпеливо их дождался, оставшись прямо на улице. «Вот!» Старик, что казалось, стал еще мрачнее, выпрыгнул из кабины грузовика. «Почти 300 человек!» Я быстро заглянул в кузов. Трупы уложили нормально и не стали в спешке сваливать всех в одну кучу. Молодцы, в общем. Что примечательно, среди убитых я увидел лишь мужчин. Хоть так, все-таки не окончательно свихнулась эта виконтесса. «Утром проведем захоронение, как у вас здесь положено», — кивнул я. «Сейчас разложите все тела и узнайте об их родне. Пусть они и простолюдины, но компенсацию семьям я выплачу достойную. Об этом они могут не переживать». Черномор согласно кивнул и стал раздавать приказы, а я отправился к себе. Смысла там стоять и мерзнуть нет никакого. Ведь потратился я практически до нуля. Теперь нужно сытно перекусить, чтобы появились силы на восстановление, а еще хорошенько выспаться. Точнее, впасть в медитативный сон. Собственно, до утра никто меня не трогал. Даже телефон молчал, что странно, и переутомленный голубь в кои-то веки просто лежал на спине и лишь изредка подергивал лапками. Виктория вместе с Черномором пыталась найти родственников убитых крестьян, да и вообще выяснить личность хотя бы одного из них. Это я узнал уже утром, увидев явное облегчение на лицах как гвардейцев, так и Виктории с Черномором. Даже ее слуга ходил с улыбкой на лице и сразу принес мне свежесваренный кофе. От такого я отказываться не стал и прямо с чашкой направился в сторону выхода из замка. «Чего тут собрались?» — поинтересовался я у сгрудившихся вокруг кучи трупов гвардейцев. «Приказывал же всех опознать и представить список. Черновор!» — окликнул я старика, что сейчас с Викторией что-то обсуждал в стороне. Они сразу меня заметили и подошли, а я, поставив чашку на блюдце, что было у меня в другой руке, приготовился выслушать доклад. Самое грустное, что я даже не знаю, как здесь хоронят людей. В моем мире было несколько способов захоронений. Кого-то закапывали в яму, других сжигали. Знаю одну небольшую страну, где в захоронении обязательно должен был участвовать некромант. Тот поднимал умершего и контролировал его во время похорон, чтобы близкие могли в последний раз пообщаться и провести время с усопшим. Да, бывал я разок на таких похоронах. Даже потанцевал с мертвой бабушкой, причем медленный танец. И пока танцевал, выявил из нее почти всю некротику. В конце такого дня похорон некромант заставлял тело саморазрушаться и обратиться в прах. В общем, интересный ритуал. Но мне почему-то кажется, что 300 плящих мужиков тут будут явно не к месту. «Михаил», — первым заговорил Черномор, — «не буду ходить вокруг да около. Короче говоря, это не наши крестьяне. И не крестьяне вовсе». «А?» — удивился я и поставил кофе на капот броневика, сразу подойдя к горе трупов. «В смысле не крестьяне? Одежда вроде обычная, крестьянская». «На руку посмотри». Виктория заставила один из трупов закатать себе рукав. Ну, клеймо в форме треугольника на запястье. Что-то там еще пытались изобразить, но вышло так себе. Слишком свежее клеймо, пока еще не зажило до конца, чтобы понять. «Ну?» — не выдержал я затянувшейся паузы. «И как это понимать? Подскажите хоть. Я не местный, если что». Девушка хлопнула себя по лбу и отвернулась, а Черномор присел рядом на корточки и указал на клеймо. «Метка смертника. Такие ставят заключенным, приговоренным к смертной казни», — терпеливо проговорил он. «И такая метка есть у каждого трупа». «Так, может, эта злобная виконтеха метки поставила? Нам откуда знать?» — помотал я головой. «Откуда она взяла этих заключенных?» Черномор снова тяжело вздохнул и немного приоткрыл завесу тайн этого мира. «Да, казалось, все просто. Аристократ может прийти в тюрьму и выкупить подобных заключенных. Далеко не любой, конечно, но провернуть это вполне реально. И стоит это сущие копейки, если выполнить все условия покупки. Так, например, за побег подобного заключенного будет не то, чтобы а-та-та. Будет очень больно, как по финансам, так и репутации рода. Также ответить придется за все злодеяния, которые совершит сбежавший. В общем, допускать такого нельзя. Как и обеспечивать долгую жизнь осужденным. Впрочем, пытать их тоже нельзя. Зато их можно использовать на вредных производствах и все в таком роде. Еще узнал, за что тут предусмотрена смертная казнь. Оказалось, что с этим здесь все нормально. Подобное наказание предусмотрено лишь за самые тяжкие преступления, причем только в том случае, если доказательная база прочна, словно гранит. Есть видео, отпечатки и все такое. Спорные же дела никогда казнью не заканчиваются. Виконтесса использовала этот сброд для того, чтобы подготовить ловушку. Хорошую ловушку, ничего не скажешь. Даже гвардейцы, которых я успел немного допросить, в один голос кричали, что расстреливали моих крестьян. То есть они тоже были не в курсе, что это всего лишь представление. Все-таки убивать крестьян даже для нее было слишком глупо. И не только потому, что сейчас их можно использовать для работы. Как минимум в имперской канцелярии, если бы мы смогли собрать достаточно улик, могли бы появиться вопросы. Но это я узнал почему-то только сейчас от Виктории. Вчера она особо не хотела разговаривать, переживая за своих людей. «В общем-то, замысел мне понятен», — кивнул мне в ответ Черномор. «Мы когда прибыли туда, там везде следы были. Техника, подготовленные огневые точки. Нас там ждали и встретили бы во всеоружии». Да, прежний глава рода Булатовых, по словам Черномора, точно ринулся бы в бой, ни секунды не раздумывая. Без вариантов, за своих людей он сразу начал бы мстить. Собственно, на то и был расчет. Да, хитрая тварь эта Снегирева. И с ней всегда надо сохранять холодную голову. «Так а что теперь с этими трупами делать?» Я уже отправился назад наслаждаться своей изрядно остывшей чашкой кофе, как меня окликнул гвардеец. «Сжечь их, что ли?» «В смысле?» — удивился я. «Вернуть хозяйке». «Виктория, ты сможешь вернуть их во всей красе?» На лице девушки появилась хищная ухмылка, после чего она довольно кивнула и попросила не беспокоиться насчет торжественного возвращения. Обещала сделать все в лучшем виде. Ну и ладно. Одной проблемой меньше, и я снова могу заниматься... А делать мне сейчас нечего. «Черномор!» От скуки я вызвал к себе командира гвардии. Воспользовался глубиной почты, чтобы Курлык тоже не маялся от безделья. Правда, он чем-то был занят. «Скажи хоть, что произошло, пока я спал? Да и вообще, за последнее время?» «Ничего, все тихо было», — пожал он плечами и плюхнулся на диван неподалеку. «О, чипсы!» — схватил он мою открытую пачку со стола и стал уминать их чуть ли не целыми горстями. «Вот же гад!» «А!» — вдруг вспомнил он. «Да подарен нас ночью, точно! Идиот один! Собрал человек 40 и под шумок хотел пару десятков гектаров нашей земли себе отрезать». «В смысле?» Я попытался незаметно отодвинуть от него пачку чипсов. И вроде удалось, но ненадолго. «Да этот... Корцов... Морцов... Короче, барон, сосед наш на северной стороне». «А почему я об этом узнаю только сейчас?» Еще сильнее удивился я. «Почему меня не разбудили?» «Михаил...» Черномор сразу стал серьезным. «Моя единственная задача, как и каждого моего подчиненного, это защита рода Булатовых. Мы для этого живем и за это умрем. Но когда я очнулся, то только и вижу, что это род Булатовых нас защищает. Обидно, знаешь ли». В ответ я лишь рассмеялся. Ведь действительно, в последнее время не даю им ничем заниматься, и все проблемы решаю сам. Но мне так привычнее. В прошлой жизни у меня и гвардии не было. Зачем, когда ты сам можешь пойти и одолеть врага, или позвать друзей, если лень вылезать из башни? Обычно я, кстати, чаще ленился. «Так вы без раненых обошлись?» — вдруг вспомнил я о своих основных обязанностях. «Нет, почему? Четверых пулями посекло, но жить будут. Сейчас ждут в лазарете, когда господин граф соизволит отобедать и спуститься к ним», — улыбнулся Черномор. «Отобедать я не соизволил. Все же для этого надо сначала позавтракать. Так что перед тем, как заглянуть на кухню, сходил к своим бедолагам. И правда, ничего серьезного. Но без моего лечения они пролежали бы тут без дела минимум пару месяцев, а так почти сразу отправятся на тренировки». В процессе лечения гвардейцев Черномор в подробностях рассказал мне о прошедшем сражении. Нашими противниками оказалась шайка из 40 человек с 2 единицами техники, тогда как с нашей стороны в бой отправились всего 20 гвардейцев и костюм, и, естественно, сам Черномор. Раненые появились тогда, когда гвардейцам надоело сидеть в кустах, и они полезли на рожон. А вот костюм показал себя на все 100. При желании его легко можно было отправить в одиночку, и он бы определенно справился, но это было бы слишком дорого. «Заряжать тот еще геморрой», — помотал головой старик. «Дорого, долго. Короче, одни проблемы. Особенно щит. Там вообще беда». Оказалось, заряжать его можно и своей энергией. Там установлен специальный накопитель по типу того кристалла, в который я направлял энергию жизни, будучи еще в темнице. А еще можно купить специальную зарядную станцию. Она будет собирать энергию из воздуха и направлять ее в этот кристалл. Вот только стоимость... В общем, не стал думать о плохом. И так есть над чем поразмышлять. По пути в кабинет я попросил принести мне завтрак туда. Затем поднялся к себе и уселся в кресло. Пока ждал еду, размышлял над своими действиями. Точнее, над их скоростью. Да, надо что-то менять. Слишком медлю. Ведь на месте тех заключенных смертников могли оказаться мои люди. Возможно, в следующий раз так и произойдет. А сидеть и понимать, что ничего не сможешь с этим делать, худшее из чувств. Затем, закончив завтраком и сложив тарелки в одну высокую стопочку, я активировал руны связи с пернатым товарищем и приказал ему явиться в кабинет. Долго его ждать не пришлось. И когда Макар принес мне две чашечки ароматного чая, следом за ним в дверь влетел недовольный голубь. Он сразу уселся на противоположный край стола и, придвинув к себе лапкой чашку, попробовал напиток. «Ур!» — снова недовольно проурчал он и важно зашагал к сахарнице. Следом он выудил два кубика, плюхнул их в чашку и уставился на меня, начав с громким звоном елозить чайной ложкой. «Задание для тебя есть», — кивнул я, как только сахар был размешан. «Ур!» — пожал плечами пернатый, мол, «выкладывай». «Нужно найти, где Снегирёвы держат моих крестьян». Некоторое время Курлык просто сидел и с подозрительным прищуром смотрел на меня. «Ну а что? Нормальное ведь задание». Но пернатому так не показалось. И в итоге, когда он понял, что я не шучу, просто покрутил крылом у виска. «Ур, ур, ур, ур, ур, ур, ур», попытался он как можно мягче выразить свое мнение обо мне. Если почти дословно, то ему казалось странным, что я поручаю подобное задание птице. Впрочем, странным могло показаться и то, что эта птица сейчас сидит на заднице и с наслаждением попивает чай. И ведь не просто хлебает, а берет лапой чашку и пьет, как белый человек. «Ладно», — вздохнул я и тоже присоединился к чаепитию, отхлебнув добрый глоток зеленого кипящего чая. «Но ты все равно постарайся». В ответ Курлык утвердительно кивнул, и больше я к нему приставать не стал. «Все равно искать надо. Люди в опасности, надо спасать». И не только потому, что весной некому будет возделывать землю. С деньгами и без этого разберусь, мои услуги точно не могут стоить мало. Этот день пролетел незаметно. У меня наконец-то появились дела, которые я тут же делегировал своим подчиненным. Виктория, Черномор и Георгий отправились разыскивать пленных крестьян. Я же направлял стаю голубей в одно здание за другим и даже прокатился в портовый район. Все потому, что мой таксист нашел еще дюжину подходящих мне по всем параметрам слуг. У одного родители умирают, другой передвигается на кресле-каталке, у третьего врожденная болезнь не позволяет полноценно жить и работать. В общем, собрал коллег со всего района. А я просто прокатился к ним, потратил немного энергии, и уже со следующей недели все они смогут приступить к работе. Могли бы и сразу, вот только жить им здесь негде. И уже к вечеру я почти придумал, как разобраться и с этой проблемой. «Не спишь?» — набрал я знакомый номер. «Обижаешь. Выпить хочешь?» — ответил задорный голос. «Я тут одно винцо прикупил. Вот думаю, открыть сейчас или когда ты заскочишь». «Я немного по другому вопросу», — почесал я затылок. «Хотя одно другому не мешает». «Знаешь, я обзвонил уже с десяток строительных компаний, и никто не хочет со мной работать». В ответ граф искренне рассмеялся. «А ты чего думал? Кто будет работать, пока у тебя война? У многих родов вообще есть свои строители». «Ага, как же. Будут у меня свои строители. Да где так быстро найти инвалидов столько?» Но этого говорить не стал. Да, граф уже знает, что я не совсем обычный лекарь, но все равно все карты раскрывать не хочется. «Так или иначе, можешь мне помочь найти кого-нибудь? А то ты видел замок. Надоело уже спать в гостиной». «И когда это мой друг успел стать первым богачом Архангельска?» — снова хохотнул он, и где-то на фоне послышался звук, открывающийся в винной пробке. «Извини, насчет вина зря сказал. Не выдержала моя душа, прости, пожалуйста», — снова рассмеялся он. «Какой хоть бюджет?» «Могу выделить... Я примерно прикинул в голове, сколько смогу заработать в ближайшее время и сколько есть в наличии. Ну, 1100. На пару комнат хватит, да. Из трубки донесся звук почесывания затылка. Ладно, есть одна идейка. Если что, могу парочку пациенток тебе найти. Но там ценник куда ниже. Говорил, что день пролетел незаметно. Это потому, что он был насыщен событиями. Идея Черепанова оказалась вполне действенной, ведь прислал он своих строителей. Сразу 30 человек, все в рабочей форме с гербами рода Черепановых. Мужики деловитые, сразу принялись за работу, завезли материалы, взяв лишь небольшую предоплату, как раз в цену этих материалов. И начались споры. Я хотел подлатать библиотеку и кабинет. Виктория же выступала за ремонт бального зала, гостиной и кухни. Но обстоятельства кричали совсем о другом. Сделать надо много чего. Но у нас скоро будет намного больше слуг, так что строителей я отправил отремонтировать подвал. Создать там теплоту и уют, чтобы хотя бы первый ярус подвала стал не только пригодным для жизни, но и комфортным. Траты. Сплошные траты. Сразу не успел начаться ремонт, а я потратил по меньшей мере 1030. Еще столько же ушло на бытовую технику, ведь вся она давно пришла в негодность. Захватчики ее, мягко говоря, не берегли. И теперь приходится пользоваться откровенно разбитым хламом. И это лишь начало. Ведь я поговорил с прорабом, и он смог навскидку оценить все масштабы, просто окинув своим профессиональным взглядом полуразрушенный замок. 250 тысяч, не меньше. Это его слова. Мои же были не совсем цензурными. Нет, заработать я их смогу. Но хотелось бы поскорее привести жилище в порядок, после чего заняться окрестными землями, ангарами для техники и прочими столь необходимыми мелочами. «Николай!» Я снова заперся в кабинете и набрал графа. «Тут такое дело. В общем, мне нужны деньги и много». «Да ты что!» — извительно заржал он. «Никогда бы не подумал, что людям бывают нужны деньги. Впервые слышу подобное. А много нужно. Могу в долг дать, не проблема». «Нет», — сразу отрезал я. «Не люблю долги, ведь их возвращать потом надо. Да и долги слишком часто портят отношения. Заработать хочу, и надо 250 тысяч минимум». На некоторое время Черепанов замолчал. Даже отсюда было слышно, насколько усиленно он сейчас думает. Странно, правда, что он думает со звуком бульканья, но все же его мыслительный процесс звучит именно так. «Нет, я все понимаю». Видимо, он допил бутылку. «В Москве я бы тебе клиенток нашел хоть на миллион. Но тут местные готовы платить за твои услуги 1000 по 5, и я считаю, что такие расценки оскорбительны для твоего дара. Так что даже предлагать не буду». «Да, по 5000 как-то совсем не очень», — согласился я. «Если раз снизить цену, то потом они просто сядут на шею, и поднять ценник уже не выйдет. Тем более пускать это дело на поток тоже нельзя». «Ладно», — сбил меня с мысли граф. «Есть идея. Жди, скоро буду». Не успел ничего ему ответить, как он завершил звонок. А минут через 20 уже стоял у ворот замка и вовсю сигналил. Так что я быстро собрался, не стоило мне сесть в машину, как она сорвалась с места. «Что за идея хоть?» Я потянулся к походной винной фляжке, но Черепанов отставил ее подальше. «Тебе работать еще, пока не пей», — помотал он головой. «Ты же не только сиськи увеличивать умеешь, правда?» В ответ я коротко кивнул. «Ну вот, есть один тяжелый случай. И за его решение тебе заплатят даже больше, чем ты хочешь. Справишься ведь?» «Ага, знать бы еще, с чем надо справиться. Ну да ладно, выбора все равно нет». И пока мы говорили, машина остановилась около ворот шикарного большого замка. Оказывается, не только Булатовы в замке живут, хоть и это радует. «Кто такие?» — к окну подошел гвардеец с незнакомым гербом на груди. В руках у него был мощный автомат, на поясе висел меч. Да и сам он явно сильно одаренный, никак не меньше 5-го ранга. «Ты чё там?» — открыл окно Николай. «Открывай давай! В гости к старому приехали!» пригляделся тот и нажал кнопку на своей рации. «Прибыл граф Черепанов. Принял. Добро пожаловать, господин», — слегка поклонился он. «Проезжайте в гостиный дом. Герцог Конаков обещал прийти к вам». «Во, другое дело!» — воскликнул Николай. И стоило воротам приоткрыться, как наша машина рванула уже по узким дорожкам имения герцога. «А ничего, что мы без приглашения?» — поинтересовался я. «Среди аристократов тут так не принято». «Ой, да так куда интереснее. Будто ты не любишь сюрпризы», — хохотнул Черепанов. «Вообще-то нет, не люблю. Ну да ладно». Я все пытался узнать какие-то подробности, вот только мой товарищ давал лишь мелкие обрывки информации, в своей манере продолжая держать меня в полном неведении. А еще он все это время пил, а со мной не делился, чем очень бесил. Так что мы пришли в специально отведенную для гостей комнату. Слуги сразу накрыли на стол, принесли немного вина, чай и вообще все, что мы попросили. А спустя 15 минут в комнату вошел старик, лет 90 на вид, никак не меньше. Но силище в нем второй ранг не меньше. «Здравствуйте, господа!» — небрежно махнул он нам рукой. «Коль, ты чего приперся? Тебе уши опять надрать или как?» «Дядь, ну ты чего? Не рад меня видеть. Помнишь, ты меня еще совсем мелко на охоту брал?» Сразу оживился Черепанов. Он успел рассказать, что этот старик — давний друг его семьи. Они начали дружескую словесную перепалку, я же особо не вслушался. Просто разглядывал как старика, так и внутреннее убранство гостиной. Может, у себя так же сделаю, кто знает. Хотя, не, излишне дорого. Все вокруг в золоте, шторы стоят примерно как пара деревень, да и вообще, на жилище этот старик явно не экономил. «Вижу, ты нашел себе друга», — кивнул на меня герцог, отпив из бокала маленький глоток игристого вина. «Я не был знаком с Григорием, но много слышал о нем. Достойный был человек. Жаль, что проиграл войну», — вздохнул старик. «Но, слышал, вы по-прежнему даете врагам прикурить, да?» «А как же иначе?» — улыбнулся я. «Курение вредно для здоровья. Так почему не давать врагам прикурить?» «Кстати, я об этом и хотел поговорить. Дядь, ты же тут всем заправляешь. Можешь помочь человеку? Задавили со всех сторон, дышать не дают, нагреют уже по-черному», — затараторил Николай, тогда как дед сразу нахмурился. «Коль, ты, конечно, молодец, вырос с нашей последней встречи. А я состарился и меценатством больше не занимаюсь», — помотал головой старик и начал вставать со своего места. «Это все, о чем ты хотел поговорить? Он может решить твою проблему». Лицо Николая резко стало серьезным, а старик плюхнулся обратно на стул. «Коль, ты же знаешь», — помотал он головой, направив сердитый взгляд на графа, — «шутить со мной лучше не стоит». «Ты думаешь, я бы стал шутить с тобой?» — удивился Черепанов. «С тем, кто меня еще с малых лет носил на руках, многому научил? Да никогда, дядь. Я серьезно. Если кто и сможет решить проблему, так это только он», — кивнул на меня. «Эй, что за проблема-то? Может, мне кто уже расскажет?» задумался старик и окинул меня оценивающим взглядом. «Это правда?» «Да», — пожал я плечами. «А что еще оставалось делать? Я так понимаю, кого-то надо вылечить. И не совру, если скажу, что я в этом деле лучший». «Если сможешь мне помочь», — проговорил задумчиво герцог, «тогда точно рассчитывай на мою поддержку». «Извини, а в каком размере поддержка? Так, просто интересуюсь», — влез в разговор граф. И старик чуть не сжег его взглядом. «В том, которого будет достаточно. Когда можешь приступить?» Снова посмотрел он на меня. Я же просто пожал плечами, мол, хоть прямо сейчас. Вскоре мы направились куда-то вглубь замка. Петляя по длинным светлым коридорам, мы постепенно добрались до уютной комнатки. Точнее, она была бы уютной, если бы не масса медицинского оборудования и мощнейший магический фон от множества лечебных и не очень артефактов. По пути граф успел сунуть мне в руку какой-то фонящей энергии кристалл и подмигнул, мол, будешь делать вид, что лечишь им. Правда, он на вид дешевка, да еще и истрачен наполовину. Ну ладно, для прикрытия сойдет. Также герцог рассказал, почему я должен постараться изо всех сил и достичь результата. Он не угрожал, не обещал золотые горы в случае успеха. Просто рассказал о том, что та девушка, которой надо помочь, его последняя родственница. Надежда рода, внучка. Дочь его погибла в последней войне родов, а внучку... Ее собирали по кускам, истратили лечебных артефактов на десятки миллионов. И теперь она в вегетативном состоянии обречена лежать до самой своей смерти в надежде на чудо. «Выйди!» — махнул герцог мужчине в белом халате, что сидел в кресле возле больной. А на кровати лежала девушка лет 20 на вид. Внучка герцога, надо сказать, была довольно красивой. Светлые волосы, прекрасная фигура и крайне милое лицо. Глаза ее закрыты, и я сразу понял, что она даже не слышит нас. Нет никакого отклика на быструю диагностику и наши разговоры. «Вот», — указал он на бедняжку, — «можешь приступать». Я достал свой могущественный артефакт, за что чуть было не получил в морду от герцога. В ту же секунду. Он хотел вышвырнуть меня из комнаты, но его смог остановить Николай. «Подожди, дядь, ты чего? Я обещаю тебе, все будет нормально». «Ты думаешь, мы не пробовали? Да и то говна у меня больше сотни штук», — указал он на кристалл у меня в руках. «Успокойтесь, герцог». Я показал ему кристалл и влил в него немало энергии жизни, чтобы он приобрел другой цвет и засиял. «Это не тот артефакт, совершенно другой. Могу приступать?» Ответом мне был лишь короткий кивок. Да теперь старик пристально следил за всеми моими действиями. Впрочем, не столь важно, все равно ничего не поймет. Так что я подошел к девушке, закрыл глаза и положил руку ей на лоб. Диагностика. Затем еще одна. А после еще, но теперь уже куда более подробная. Тело ее было в сносном состоянии. Есть над чем поработать, но там не критично. Спиной мозг в труху, но там тоже все поправимо, хотя и не быстро. Благо, основные функции пока работают, но это ненадолго. А вот головной мозг, да, ему досталось. Даже не знаю, как и почему. «Ахуй... простите, удивительно и интересно», — вырвалось у меня. «Ведь и правда странно. Не ожидал увидеть в этом мире что-то новое». «Что? Что там?» — не выдержал старик. «Что интересно?» Я открыл глаза и посмотрел сначала на пациентку, затем на старика и помотал головой. «Идите сюда». «Так не объяснить», — подозвал я его жестом, и тут же он очутился подле меня. «Видите?» Над головой девушки появилась зеленоватая проекция ее мозга, и я тут же указал пальцем поочередно в несколько мест. «Основные пучки нервов срослись, но, в общем, неправильно. Не знаю, почему так. Надо разрывать целые цепочки и перестраивать их заново. И совру, если скажу, что это легко и быстро». Он внимательно рассматривал подобие голограммы с изображением деформированного мозга девушки. Видно, что что-то понимает в медицине, но до конца осознать масштабы проблемы все равно не может. «И? Ты сможешь? Скажи, что тебе для этого надо? Другие артефакты? Я достану!» — нахмурился он. «Любые, какие скажешь!» «А вы уже много артефактов применили?» — прищурился я, и до меня стало доходить. «Теперь я все понял. Лечили неграмотно и залечили». Я вздохнул, немного подумал и снова обратился к старику. «Покажите мне, что из артефактов есть сейчас». Он тут же отдал приказ, и спустя 5 минут послышался громкий топот множества ног. А следом дверь распахнулась, и в комнату ввалилось 6 гвардейцев. Они поставили на пол 2 сундука и отошли к стене, замерев словно истуканы. Ох, 2-й и 3-й ранги. Ничего такая гвардия, хочу сказать. Да и сундук явно непростой. Фонит гремучей смесью различных видов энергии. А еще говорят, что все эти артефакты лечебные. 5 минут просмотра этого откровенного хлама, и я захотел просто сжечь этот сундук, отправить его на морское дно и запустить в космос одновременно. Но среди всего этого дерьма попался один любопытный, выполненный в виде стальной трубки. «Вот это я возьму. Остальные, если не затруднит, выбросьте на помойку», — махнул я рукой и снова подошел к пациентке. «Если можно, покиньте комнату, пожалуйста», — попросил я гвардейцев, но те ушли только после утвердительного кивка герцога. Не хочу лишних свидетелей. «Тут артефактов 1 000 000 на 2, и то и больше», — тыкнул пальцем он в уходящий сундук. «Тогда не на помойку, а продайте тому, кого совсем не жалко», — пожал я плечами. А вот трубка эта и непростая. В целом, она и не лекарский артефакт вовсе. Я бы сказал, хирургический инструмент, позволяющий делать разрезы внутри тела пациента и сразу их залечивать. Крайне полезная штука. Надо будет потом выкупить ее у герцога. Как раз подобными разрезами я смогу относительно беспроблемно разъединять уже созданные структуры мозга и уже после этого воссоздать их заново. А следом уже займусь энергетической составляющей этого сложнейшего и самого запутанного органа. Работа не то чтобы мелкая, мельчайшая. Тоньше просто не придумаешь. Я сразу приступил к работе, скакал вокруг девушки, как сайгак, подходил со всех сторон и был полностью поглощен работой. Тем временем Николай оживленно болтал со стариком. Особо не вникал в подробности, но Черепанов всячески придумал для меня отмазки перед герцогом. Мол, я занимаюсь изучением артефактов и все такое. Оттуда у меня подобные знания. В общем, молодец, старается. Правда, старику на все это было совершенно наплевать. Но прошло порядка часа, как я понял, что вот-вот рухну прямо на пол без сил. Даже не заметил, куда ушли все мои запасы энергии. «Все», — выдохнул я. «За день здесь все не исправить. За месяц тоже. Думаю, пройдет 2 месяца, и она поправится». «Лично я изменений не вижу», — прищурился старик. Я же закатил глаза, положил ладонь на лоб пациентки и дал ей немного сил. «Что?» — старик впервые за все это время расширил глаза, а я уже думал, что у него брови прямо из глаз растут. Но теперь вижу, на лоб они тоже умеют переползать. Удивило старика то, что девушка пошевелила пальцами на руках. Едва заметно, но это большой прогресс. И да, это лишь начало. Постепенно функции организма начнут возвращаться. И уже совсем скоро ее можно будет смело отключать от этих страшных медицинских аппаратов, что поддерживают в ней жизнь. «Простите, Михаил», — вырвал меня из мыслей голос герцога. «Могу ли я попросить вас задержаться у меня в гостях? Скажем, на 2 месяца?» «Вот тут извините», — помотал я головой. «У меня война, я должен защищать свой род. Но буду приезжать, насчет этого не переживайте». Прощаться долго не стали. Я окончательно выбился из сил и потому просто побрел в сторону машины. Герцог же решил проводить нас и всю дорогу молчал. Лишь когда мы вышли на улицу, он окликнул меня и вручил бумажку. 100 000, — пробубнил я, прочитав вслух надпись на ней. Не представляю, что это значит. Деньги ведь иначе выглядят. А это просто бумажка какая-то. Написано «чек предъявить в банке». «Это аванс. Я очень жду вас снова. Приезжайте в любое время, я всегда здесь, рядом с внучкой», — кивнул он. Замок герцога Конакова. Спустя полчаса. «Давай, Игнат», — заключил старик, — «чтобы завтра и в максимально развернутом виде, понял?» «Так точно, господин», — отсалютовал мужчина в возрасте. «Соберу всю информацию до малейших деталей. Кто такие, с кем воюют, сколько людей, финансов и все-все». «Молодец», — кивнул герцог своему начальнику отдела разведки. «Только тихо. И да», — мужчина уже почти ушел, когда дед снова его окликнул. «Оставь слежку. Пусть присматривают за ним. Обо всех изменениях сразу, незамедлительно, в любое время докладывать мне, понял?» «Так точно. Разрешите выполнять?» Дождавшись утвердительного кивка герцога, мужчина спешно покинул кабинет и начал обзванивать своих подчиненных. У него уже давно не было интересных заданий. В последнее время старик совсем перестал следить за происходящим за стенами замка. Но теперь разведка снова ему пригодилась. Приказ собрать все сведения о Блатовых показался ему интересным, ведь об этом роде никакой информации нет, словно кто-то специально всю ее удалил».